Глава 7. Серийный убийца. Казалось, что редколесью не будет конца. Слева и справа, сменяя друг друга, чередовались могучие секвойи, ароматные магнолии и густые куртины папоротников. Профессор держал одному ему ведомое направление, изредка поглядывая на положение солнца. Макс, вышагивая рядом, принялся рассуждать вслух. Странное дело. Вокруг не так уж много насекомых, однако на растерзанной туше собралось огромное количество мух и жуков. Как им удалось обнаружить погибшего динозавра? Эти великие утилизаторы мертвой плоти обладают прекрасным обонянием. Для них запах гниющего мяса столь же приятен, как для нас благоухание жареного шашлыка. «Тебя не смущает подобное сравнение?» — отозвался Алвас. «Нисколько. Я еще о комарах думаю. Что-то не видно этих кровососов, а ведь они родственники мухам. К отряду двукрылых относятся. У воды надоедливые кусаки обязательно дадут о себе знать. Кстати, комары и динозавры — вопросик крайне интересный. Что ты об этом думаешь?» — задал встречный вопрос профессор, отводя в сторону упругие ваи папоротников, преграждавшие им путь. «Динозавры вымерли в конце мелового периода, а комарам хоть бы что. Успешно пережили мезозой и продолжают процветать в кайнозойской эре», словно на уроке биологии уверенно отчеканил Макс. Алвас на секунду приостановился. «Как известно, самки комаров питаются кровью теплокровных животных. Скажи-ка, много ли вокруг подобных существ, например, птиц и зверей? Наше присутствие не в счет. Мы для мезозоя случайные гости». «Вот и получается, что комары питаются кровью динозавров», неуверенно закончил мысль профессора изумленный Макс и тут же решительно возразил сам себе. «Подобного не может быть, ведь динозавры — рептилии, то есть хладнокровные животные». «А как же комары? Ты оставляешь их без порции свежей крови?» «Неувязочка получается», — расплылся в довольной улыбке профессор. Макс замялся, не в силах опровергнуть логичные выкладки Алваса. «К этим сенсационным обстоятельствам мы еще вернемся, когда представится подходящее доказательство», — завершил дискуссию профессор, ускорив шаги. Однако налетевший ветерок заставил его вновь остановиться и поморщиться. «Где-то очередной шашлык для мух подоспел, чувствуешь?» Через полсотни метров они обнаружили поверженного ящера. Динозавр лежал на боку с разорванным брюхом. «В длину метров 5», — определил Алвас. Макс внимательно рассматривал острые шипы, покрывающие шею и плечи динозавра, пытаясь вспомнить рисунки на страницах прочитанных энциклопедий. «Не помогли ни костяной панцирь на спине, ни колючки. Узнаешь?» «Это надозавр, очередная мезозойская коровка, но без колотушки на хвосте, которой вооружены ближайшие родственники анкилозавры. В случае опасности надозавры плотно прижимаются к земле, защищая уязвимое брюхо. На этот раз фокус не удался. Хищнику удалось перевернуть мирного ящера и нанести смертельные раны». Профессор озабоченно покачал головой и добавил. «Что же, почерк знакомый. Эту жертву можно считать серийной. Убийца не задерживался у добычи. Просто умертвил и бросил». Отдаленные раскаты, напоминающие глухое ворчание, заставили Макса встрепенуться. Он вопросительно взглянул на Алваса. «Дальняя гроза», — успокоил его профессор. «В мезозое часто бывают грозы?» «Обычное дело. И грозы, и ливни, и наводнения. Все бывает. И землетрясения — не редкость». «А вдруг мы попадем в дождь?» «Не сахарные, не растаем. Между прочим, мокрая одежда не влияет на перемещение во времени. Будь спокоен. Кстати, время бежит неутомимо. Боюсь, что мы не успеем добраться до водоема. Если грозовые облака скроют солнце, гиперболоид превратится в обычное зеркальце. Учитывая, что серийный убийца бродит где-то рядом, в целях безопасности, нам придется возвратиться в музей. Надеюсь, что ты со мной согласен?» — обратился профессор к Максу и похлопал рукой по груди, проверив сохранность ключа к палеопорталу. Макс слегка погрустел, но быстро нашелся и внес свое предложение. «Может быть, изменить маршрут?» Алвас удрученно вздохнул. «Эх, Девяткин, без карты местности это не имеет смысла. Часом ранее я выбрал направление, предположив, что потревоженные гадрозавры устремились к водоему. После известных находок дальше двигаться рискованно». Снова послышались раскаты грома, более отчетливые и продолжительные. Потянул свежий ветерок. «Наконец-то спадет духота», — обрадовался Макс, подставляя поднятую ладонь под прохладные струи. «Грозовой фронт быстро приближается. Скоро ливанет, как из ведра. «Пора подыскать укрытие», — предложил Алвас. Макс кивнул на ближайшую секвою. «Годится?» «Не подходит. Ветви слишком высоко над землей. Шагай за мной и держи ухо востро. Поглядывай». Вскоре острый глаз профессора высмотрел заросли папоротника, над которыми свисали удлиненные листья, венчающие вершину невысокого дерева со стволом, напоминающим бочонок. Два зеленых яруса могли послужить неплохой защитой от надвигающегося дождя. Не раздумывая, Алвас нырнул под гостеприимный свод, увлекая за собой замешкавшегося Макса. «Уютное местечко, присаживайся», — предложил он, устраиваясь поудобнее возле пузатого ствола. Макс забеспокоился. «Обзор плохой, как бы нам не проворонить серийного убийцу. Животные чувствительны к изменениям атмосферного давления, которые предшествуют ливням и грозам. Они тоже переживают непогоду, и кровожадный монстр сейчас неактивен». Макс выслушал комментарий профессора, успокоился и с наслаждением вытянул ноги, откинувшись спиной к стволу причудливого дерева. Гроза приближалась, усилился ветер. Порывы следовали волнами, взъерошивая зеленую гладь папоротниковых зарослей. В подоспевшей из сине-черной тучи скрылось солнце, сгустился сумрак, ослепительная молния перечеркнула полнеба. Грозовой раскат ахнул столько оглушительно, что у Макса зазвенело в ушах. «Ничего себе, мезозой!» — пробормотал он, плотнее прижимаясь к дереву бочонку. Темные небеса вспыхивали почти беспрестанно. Грохотало слева и справа. Профессор наклонился и выдохнул Максу прямо в ухо. «Сухая гроза! Гром и молнии без дождя! Удивительно!» В ту же секунду молния, словно призрачное копье, ударила в вершину соседней секвойи. По стволу проскользнула желтая змейка, превратившаяся в беловатый дым. Могучее дерево ответило скрипом и сухим треском. Верхушка секвойи качнулась, наклонилась и с шумом рухнула вниз. Алвас рывком поднялся на ноги и молча потащил Макса куда-то в сторону. Вновь сверкнуло близко и ярко. Профессор непроизвольно остановился, прижав к себе Девяткина. Обвально ударил гром. В дрожащем полумраке перед ними возник силуэт огромного динозавра, совершавшего какие-то немыслимые броски из стороны в сторону. Объятая ужасом, гигантская рептилия зигзагами металась по редколесью, сокрушая на своем пути низкорослые магнолии. Профессор крепко сжал плечи Макса. Ящер поравнялся со сломанной секвойей. Под его ногами обреченно затрещали крупные ветки. Очередная молния высветила вскинутую вверх голову монстра с выступающими над глазницами валиками. Вспышка заставила его круто шарахнуться от обломанного ствола. Под громовой раскат он устремился в пролесок и исчез из виду. «Это был серийный убийца?» — едва шевеля губами прошептал Макс, вытирая об джинсы внезапно вспотевшие ладони. «Он самый! Акроконтозавр! Необузданная мощь! 12 метров! Более 10 тонн мускулов!» — коротко подтвердил профессор. Сухая гроза бушевала всего несколько минут. Затем упали первые капли — плескучий застучав по листьям. Стук становился все чаще и чаще, превратившись в настоящий поток, хлынувший с небес. Нагнув голову, Алвас вновь заспешил к папоротникам, на ходу выкрикнув Девяткину. «Пересидим на прежнем месте! Ливень быстро пройдет!» Они поспешно прилипли спинами к знакомому дереву-бочонку. Макс зябко поежился и спросил, «А он сюда больше не вернется?» «Думаю, что все тревоги позади». Видал, как монстр был напуган молниями и громом. Страх будет подгонять его до тех пор, пока не иссякнут силы. Вряд ли сюда опять заявится. Найдет себе добычу в другом месте. Уверенно заключил профессор и с интересом взглянул на Макса. Удалось рассмотреть акронтозавра. Какие впечатления? Макс неопределенно передернул плечами. Кое-что запомнил. Невероятно большую голову с маленькими рожками и еще задние ноги, могучие, словно отлитые из бетона. Впечатлило, как под его напором, словно спички, ломались магнолии. В ответ Алвас, понимающе кашлянул. «Да уж, впечатляет». Гром стих. Померкли молнии. Ливень не унимался, словно оправдывался за свое опоздание. Упругие струи пробили зеленый свод и торопливо обрушились на головы и плечи путешественников. Макс пытался уворачиваться от проворных ручейков, но быстро осознал бесполезность затеи и посетовал. «А кто-то обещал, что ливень будет коротким», — профессор ответил веселым куплетом. «Душ холодный — это дело, закаляет дух и тело. Эй, небесный водолей, посильней на землю лей!» Наконец, бездонная туча иссякла и уползла с горизонт. Водяная завеса рассеялась, вновь засияло солнце, путешественники покинули убежище, предоставив жарким лучам право привести в порядок потемневшие от дождя рубашки. Девяткин весело похлюпал мокрыми кроссовками и указал на дерево с пузатым стволом. Опять забыл, как называется это пузатое чудо природы. Алва с удовольствием произнес по слогам «бен-не-тит». Представляет собой промежуточный вариант между голосеменными, например, секвойями, и цветковыми, обрати внимание на магнолии, растениями. Бенетиты родом из юрского периода. В конце мезозойской эры они, как и динозавры, полностью исчезли с лица Земли. В руках профессора появился знакомый блокнот. Макс не поверил своим глазам. «Сухой? А музейный билет в моем кармане? Развалился на клочья?» В ответ профессор хрустнул прозрачным вкладышем. «Понял? Вернемся в музей. Я тебе новый билет вручу. Сохранишь на память о наших приключениях. Мне нужно подвести кое-какие итоги. Осмотрись пока вокруг. Должны следы остаться, где метался акронтозавр. Найдешь — дай знать». Макс поспешил к разбитому молнии дереву. Сучья на обломке секвойи были раздроблены ногами исполинского ящера. Там, где обезумевший от грозы монстр, развернувшись, бросился в пролесок, глубоко отпечатались трехпалые следы. В них стояла вода прошедшего ливня. По длине и ширине отпечаток среднего пальца был сравним с рукой взрослого человека. «Сюда!» — громко крикнул Макс. Подошел профессор, взглянул на автограф, оставленный динозавром, и сделал вывод. «Попадись такому под горячую ногу, в лепешку раздавит». Протянул Максу блокнот и с грустью добавил. «Уйдет в прошлое мезозойская эра, и на Земле от динозавров останутся лишь окаменелости и кое-где сохранившиеся следы. Время всевластно». Из блокнота профессора Рябинина. «Ходит пасть на двух ногах, в мезозой вселяет страх. Это злобный акроканд. Среди хищников — гигант».